Вряд ли кто-нибудь из немцев был ранен. Сразу же заработал пулемет. Застучали автоматы, а затем взвелись в небо осветительные ракеты. Партизанам пришлось туго. Уходили от дороги, петляя, низко пригнувшись, а больше ползком. Наконец выбрались в безопасное место. Просто чудом все остались живы. Только у Миши голова была в ссадинах и синяках, а у командира отделения Смолина пулей рассечена кожа на лбу. Возле насыпи пришлось бросить полупудовый заряд тола. Жаль, конечно, однако тол – это лишь обычное взрывчатое вещество, а вот секретный механизм мины не попал в руки врагов. Его спас Миша Глазок. Он из откоса катился, прижимая к груди драгоценный ящичек. Почему минеры напоролись на засаду? Что произошло? Партизаны не успели задать друг другу эти вопросы. Ходивший в разведку высокий губастый парень побледнел и повалился остальным в ноги. «Простите, струсил, не был на полотне». За подобную трусость полагается расстрел. Но смолодушничавший разведчик раньше ни в чем плохом не замечался, а теперь клятвенно обещал, что загладит свою вину. Ребята просто надавали ему хороших тумаков. Невеселыми вернулись партизаны в лагерь. Пришлось отвечать на очень неприятные расспросы, отворачиваться от укоризненных взглядов. Больше всех переживал неудачу Глазок. Хотя совершенно не был в ней виновен. Заминировать участок все-таки было нужно. Не смогли сегодня, значит, придется минировать следующей ночью. «В каком месте будешь ставить?» – спросил Мишу командир группы. «В том же самом. Почему не в другом? Место хорошее. Насыпь высокая. Поворот начинается. Да и не сделают фрицы засады там, где уже делали». «Добро», – согласился командир. И опять с наступлением ночи ползут партизаны через поле, переваливают по одному через шоссе, крадутся, прикрытые лишь темнотой, все ближе к железнодорожному полотну. На этот раз ни засад, ни патрулей нет. Глазок быстро проверил надежность контактов и осторожно опустил механизм в яму под шпалой, куда его напарник уже положил заряд. Еще через несколько минут мину хорошо замаскировали. До ближайшего хутора партизаны добрались вполне благополучно, но там-то и начались у Михаила терзающие всякого минера сомнения. А вдруг не взорвется? А вдруг не сработает детонатор? Вдруг утренний патруль обнаружит мину? Знает человек, что все проверено, все надежно, знает, что и сам теперь не найдет поставленной мины, а успокоиться не может. Минеру еще надо видеть результаты своей работы. Глазок упросил товарищей задержаться на хуторе до полудня. Впрочем, особенно уговаривать их не пришлось. Каждому участнику операции интересен ее итог. Тем более, что ждать долго не придется. Замедлитель установлен на 9 часов утра. Партизаны остановились в одинокой хате, откуда хорошо просматривалась железная дорога. Балагурили с хозяйкой, подкрепились предложенным молоком и хлебом. А сами все посматривали в окно. Часов в 7 утра показался паровоз, медленно тащивший за собой 2 товарных вагона. Это должно быть проверка линии. Но проверяй тут не проверяй, а раньше 9 мина не взорвется. Еще через час проследовал эшелон из 25-30 товарных вагонов. Вот ему надо бы появиться позже. Ну да пойдут еще. Наконец срок наступил. Партизаны приникли к окнам. Нового поезда все нет и нет. Где он? Когда же? Но вот показался вражеский эшелон. Все ближе, ближе. Хорошо видно, что идет смешанный пассажирско-товарный поезд. Он совсем уже недалеко от места, где лежит мина. Стучит кровь в висках Миши. И тут паровоз качнулся, из-под колес вырвались рыжеватые пламя и темный дым. От грохота взрыва тонко задребезжали оконные стекла. Все увидели, что вагоны, громоздясь друг на друга, падают с насыпи. «Блеснуло!» — ликующе выкрикнул Михаил, излюбленное минерами словцо. Теперь Возвращение партизан в лагерь было радостным, веселым. Наша агентура донесла позже, что взрыв вывел из строя локомотив, а большая часть вагонов превратилась в щепки. Трупы гитлеровцы увезли с места крушения на трех платформах. На трех!